Ребров делал ленивое, презрительное движение рукой, не желая пускаться в объяснение. Презрение относилось и к сути вопроса, и к тому, кто спрашивал. Каждому Ярышке Кабацкому давать отчет. К тому же коробила негодник, лялька. Вечное актерское понебратство. Он все еще был во власти Ивана Гавриловича и, разговаривая с Ярышками, думал о нем. Кабацкий механизм остался, по-видимому, неизменным. Та же тяга к общению, забвению. Недаром Прыжков сжег два последних тома своей истории кабаков, боясь, что правительство усилит надзор и прижмет эти горькие клубы. Никто не мог понять, что с Ребровым происходит. Около 10, когда Ребров уже собрался уходить, до театра на троллейбусе было не больше четверти часа, появился Шахов. Как обычно на бегу, в торопях, спросил, как дела у Реброва. Вид был инспекторский, деловой, и, спрашивая, окидывал орлиным взглядом соседние столики, не терял ни минуты. Ребров ответил, что ничего нового, и добавил по-прыжовски: «Умираю, а ногой дрыгаю». «Вот что, милый», — сказал Шахов, высматривая кого-то в дальнем углу зала. «Ты мне позвони дней через пяток, или я тебе. Может, что-нибудь придумаем. Подрыгаем вместе». Было холодно, лил дождь. Публика из театра уже потекла, но не толпой, а ручейком, те, кто сбежал до конца. Ребров не стал заходить под арку театрального подъезда, не желая встречать актеров и всяких знакомых деятелей, обыкновенных посетителей премьер, и всего более опасаясь наткнуться на лялиных родственников. Не то, что он не любил этих людей, большинство которых было из клана Ирины Игнатьевны, но старался держаться от них подальше. Может быть, многие были прекрасные люди, но в каждом из них ему чудилась небольшая порция тещи. Он встал у стены, чтобы скрыться от дождя и одновременно наблюдать за выходящими. А вот почему, спрашивается, он не мог бы стоять в подъезде и с улыбкой встречать знакомых, пожимать руки родственникам, шутливо отвечать на приветствие. Муж волнуется? А что делать, соляви? А еще лучше с букетом цветов в фойе, внизу, и на глазах у всех кинуться навстречу, обнять, расцеловать при одобрительном гуле толпы. Но все это было совершенно невозможно. Пуще всего на свете Ребров боялся показаться смешным. Это свойство, присущее натурам самолюбивым и замкнутым, доставляло Реброву порядочно затруднений в жизни. Затруднения начались давно, еще в годы школы. С Лялей учились в одном классе, она очень нравилась. Мучительски нема, непонятно чем, косами что ли, голоском, ранней женской статью или смелостью на школьных подмостках в роли Нелли из Уллиншпигеля. Сказать было нельзя, даже смотреть в ее сторону невыносимо. И вот истязание. Однажды выскочил с ребятами после уроков, Ляля во дворе. Спросила: «Ты домой?» Вместо того, чтобы закричать: «Конечно, идем!» едва не задохнулся, буркнул: «Да нет, я тут!» Если бы не было ребят, но те следили зорко. И ушла, больше не спрашивал. Так и ходили целый год, а то и два, в одну сторону, но не вместе. Потом в классе уже 9-м был темный зал в каком-то клубе на Тверской-Ямской. Вечерний сеанс. На экране ловили вредителей, стрелялись, мчались на конях. Ребров и Ляля, сидевшие в заднем ряду, ничего не понимали. Его левая рука и Лялина правая сплелись в темноте и ласкали друг друга, обнимали, стискивали до боли. Полтора часа это длилось. Ребров и Ляля не произносили ни слова, и лица их были обращены к экрану. Когда зажегся свет, встали и, пряча глаза, по-прежнему не говоря ни слова, пошли к выходу. На улице Ляля вдруг расхохоталась и сказала, что он очень смешной. Пораженный в самое сердце, он пробормотал: «Ты тоже смешная». Да-да, страх быть смешным. Но получалось еще хуже. Просто сказать «я тебя люблю» представлялось смехотворной нелепостью, нарушением всех правил хорошего тона. И в результате он тупо молчал, что было нелепостью еще большей. Она ведь первая предложила стать его женой, зимой 47-го. а у них тогда уже все произошло. Но он никак не решался, потому что вдруг откажут. Что тогда, под электричку? А вокруг нее были мужчины, тот хромой, потом тот, кто устраивал ее в театр. Еще был какой-то Яша, какой-то Валерий, друг детства, сын тещиной приятельницы. Теща давно мечтала выдать Лялю за этого Валерия и, кажется, до сих пор не оставила дикой надежды. А Гриша любил ее всегда, все 13 лет. Не было дня, чтобы о ней не думал. Когда уезжала на гастроли или на юг, она любила отдыхать одна, так уж было заведено. Он не находил себе места, мыкался, мертвел от тоски, не мог ни гулять, ни работать. Приятели знакомились с девушками, старались отвлечь, но у него пропадал всякий интерес, когда Ляля странствовала, и когда, казалось, наступало удобнейшее время. Вот если она в Москве и все в порядке, тогда он не прочь. Ну и то больше в разговорах, чем на деле. «А хорошо бы нынче это самое, оторваться», — говорил приятелю за чашкой кофе, глядя на каких-нибудь бледных студенточек в библиотечной столовой. Ах, боже мой, за все годы было, может быть, 2 или 3 случая, когда он отрывался. Разве это цифры для молодого мужика? Все равно, что 0. Тут было еще суеверие, нечто вроде тайного страха, в каком даже себе не признавался. Если он позволит, значит, и там будет что-то позволено. Наверное, там и позволялось. Это была главная мука его жизни. Ведь удивительное простодушие. Ничего не стоило поцеловать, с легкостью ответить на ухаживание. Нет, это не значило, что пойдет до конца, но несколько шагов по пути к концу пробежит, не задумываясь. Тут не актерская, не среда, а характер. Доброта, будь она неладна. Был однажды случай, давно, перед войной. Ну, конечно, перед самой войной, в июне. Поехали после экзамена вдвоем купаться на Щукинский пляж. Пляжа там до войны никакого не было, а был только высоченный и крутой песчаный откос. Вода, конечно, холодная, начало лета. Окунулись раза 2 и лежали на песке. И тут откуда-то взялись 3 парня. Стали заигрывать с Ляли, задираться с Ребровым. Вели к драке. Ребров, как всегда в таких историях, терпел долго, накалялся. Потом будто взорвался, полез в беспамятстве с кулаками. Ну и те стали его молотить. Избили бы, наверное, в усмерть, как тогда выражались на улице. Но Ляля бросилась защищать, закричала. «Перестаньте, что вы делаете, что вам нужно от нас!» И вдруг. «Ну хотите, я вас всех поцелую?» И верно, поцеловала всех 3. Одного за другим. Те оторопели. Она взяла Реброва за руку и увела. Привезла на трамвае к себе домой. Ее родители ужасались, делали ему примочки, поили чаем и оставили ночевать в дачном домике на веранде. Ночью пришла Ляля. Ничего не было, кроме ласк, бурной Лялиной жалости, и Ребров не испытал потребности доказывать, что он настоящий мужчина. Он и так ощущал это всем своим гордым и сбитым телом. Лишь одна мысль терзала, не давала сна, и утром, сквозь пение птиц, солнечный лиственный свет разбудила злой болью. Как же могла поцеловать? Всех 3. Так просто. Господи, да ведь хотела его спасти. И спасла, спасла, спасла. А если б, чтоб спасти еще похуже, со всеми 3... Помедлив, ответил гордо. «Если бы, чтоб спасти могла». «Да, могла бы. Безусловно, могла. Если бы, чтоб его спасти». Он застонал, повалился на кушетку, до крови мучая зубами губу. Отчаянность была не в том, что могла бы, а в том, что так просто, твердо, не колеблясь. А потом, когда встретились с Лялей случайно, после 3 лет военной круговерти, после фронта, ранения, сибирского госпиталя, в каком-то доме в Сретенских ворот. И он увидел рядом с ней хромого поэта, знаменитого тем, что сочинял песенки для инвалидов и слепцов, жалкое создание, мозгляка, алкоголика. И Реброву сказали, что Ляля ходит за Лазиком, так звали этого хромушу, как нянька, преданная ему необыкновенно. И когда поэт был отброшен, хотя и с трудом, Все кончилось, старое зачеркнуто, замазано черной краской. Все равно сквозь эту черноту проглядывали и Лазик, и трое на берегу, и какой-то подлец, пытавшийся Лялю изнасиловать. И еще много неведомых, о существовании которых он достоверно не знал, но догадывался. Никого из них нельзя было уничтожить навсегда.